Только убрали оттуда изображение Айда, и на этом пока все. Веру в одночасье не изменишь, — задумчиво согласился Ас. Даже если эту веру привили насильно и с помощью магии. Поэтому пусть продолжают молиться так, как привыкли. А потом посмотрим. Кстати, что там в Алионце? С ними проблем не возникло? Нет, мой лорд, — усмехнулся Асад Ару. Они получили такой же приказ, как и мы, поэтому вели себя крайне вежливо, были очень аккуратны и весьма осторожны в выражениях, даже с некромантами. Храмы не трогали, святилища не рушили, некромантов не пугали, а тихо мирно освобождали деревни наравне со всеми. Эннар II поступил мудро, не пустив сюда карающих, и проявил достойное благоразумие, когда разрешил сделать наши отряды смешанными. Так у нас появилось больше уверенности в том, что они не натворят ничего недозволенного. А за то, как он выдрессировал магистерию, я вообще готов ему низко поклониться. Благодаря его магам мы открыли тысячи порталов одновременно по всему Неверону и всего за одну ночь сумели занять его целиком. К тому же валионцы неплохо поработали в городах, прикрыв местных от своих же бунтовщиков. Так что, можно сказать, вы не зря разрешили им присоединиться. Без их помощи мы наверняка провозились бы до завтрашнего вечера. Ас устало потер виски и неслышно вздохнул. Спасибо за хорошие вести, Ару. Я доволен. Вам пора отдохнуть, мой лорд. Тут же встрепенулся глава Алых. У вас была трудная ночь. Переход из тени в состояние живых отнимает много сил, а вы еще даже не прилегли. Если позволите, у тебя все? Словно не услышал владыка, с трудом подавив зевок. Ару неожиданно заколебался. Вообще-то нет. Что еще? Повел плечами Ас, тщетно пытаясь стряхнуть накопившуюся усталость. Ара, конечно, прав, что советовал подремать хотя бы полоборота. Но, во-первых, его это не спасет. Во-вторых, клан еще пока мог поддерживать своего владыку в приличном состоянии. А в-третьих, то напряжение, которое копилось в нем с момента исчезновения Гайды, с каждым оборотом только набирало силу и заставляло упорно заниматься делами в надежде на то, что в один прекрасный момент эта отвратительная неизвестность исчезнет. Ара, поняв, что господин все равно не уснет, пока не получит хоть каких-нибудь сведений о сестре, с досадой отвернулся, а потом послушно принялся докладывать. 2 оборота назад мы нашли группу людей, утверждающих, что они повстанцы. Они прятались в сети глубоких пещер на южной оконечности гор. Причем так ловко, что если бы не сбой в защите, а там была прекрасно организованная охранная сеть, мы бы вряд ли так быстро их обнаружили. Собственно, мы бы, вероятно, даже так их пропустили. Но один из отрядов заинтересовался большой стаей нежити, которая атаковала этот склон, и так вышел на лидеров местного сопротивления. Ас удивленно хмыкнул. «Надо же! Хотя этого и следовало ожидать. Кроме гор тут больше негде прятаться. Полагаю, одного из них ты привел сюда?» «Совершенно верно, мой лорд. Этот человек сам вызвался. И еще он упомянул имя лорда Тамира. Поэтому я счел необходимым показать его вам». «Пусть зайдет», — кивнул Ас, машинально покосившись в сторону лежащей на кривобоком табурете адароновой маски. Но потом решил, что это лишнее, и вопросительно уставился на откинувшийся полог. При этом с законной гордостью подумал о том, что умение с коронов общаться совершенно беззвучно просто бесценно. Ара даже рта не раскрыл, а караульные снаружи уже успели сбегать за пленным и привели его сюда, и теперь ненавязчиво подтолкнули к выходу, к входу, чтобы тот не смел задерживать их утомленного владыку. Вошедших, правда, оказалось 2. высокий подтянутый старик в какой-то нелепой шляпе, и пышногрудая, светловолосая девица с решительным лицом и весьма цепким взглядом, перехватив который, Ас поднялся с трона и вежливым поклоном головы поприветствовал необычных гостей. Сир, отчего-то вдруг запнулся на пороге старик, ошарашенно уставившись на открытое лицо владыки. Но Ас не стал ходить вокруг да около и спросил в лоб: «Вы господин Ридолас Дул?» «Да», — настороженно кивнул гость. «Вам верно передали. Я один из последних оставшихся в Невероне агентов внешнего отдела тайной стражи Валиона. А это Лика, моя... его жена», — твердо сказала девушка и чуть ли не с вызовом посмотрела на Аса. Но тот, почти не удивившись, спокойно кивнул. «Мы предполагали такой вариант событий. Скажите, леди, кем вы приходитесь господину Лорану Дамиру?» «Я его дочь», — гордо выпрямилась Лика. «Вы не слишком-то на него похожи», — заметил Ас, после чего она загадочно улыбнулась и, коротко щелкнув пальцами, сменила личину. Причем так быстро и ловко, что всего через пару синов перед Асом стояла не пышнотелая красотка, соблазнительно выпирающей грудью, а стройная, миниатюрная брюнетка с карими глазами, невыразительными чертами лица и жесткой усмешкой на тонких губах, которая всем, кто хорошо знал ее знаменитого отца, была поразительно знакома. Господин Ридолас Дул неодобрительно покосился, но, перехватив требовательный взгляд супруги, тоже преобразился, став заметно моложе, утратив львиную долю морщин, взамен приобретя довольно длинную гриву непослушно русых волос, в которых не блестело ни одного седого волоска, и только строение тела, пожалуй, сохранив почти его прежним. Высокий рост, внушающий уважение ширину плеч, и твердый подбородок, который довольно сильно контактировал с бездонной синевой его холодных глаз. «Маги разума», — запоздало спохватился Асад Ара, молчаливо сидящий за нитью разговора. «Им же все равно, как выглядеть. Хоть старше, хоть моложе, а хоть вообще не собой. Дамира прав. 40 лет назад их вряд ли бы оставили в покое». «Примите мое уважение, лорд, леди. Я искренне рад вас видеть. Полагаю, именно на леди лежит ответственность за успех этой миссии». Мягко улыбнулся Ас, сделав вид, что не заметил промелькнувшего в ее глазах изумления, быстро сменившегося настороженностью. «С чего вы решили?» «Наверное, вашему отцу было нелегко принять такое решение. Но я его понимаю. Ведь, согласитесь, одно дело, когда речь идет о семье высокопоставленного чиновника, где неожиданно появилось сразу два мага разума, за которыми охотится церковь. А совсем другое, когда просят признания вернувшиеся с поля боя герои, сумевшие внести неоценимый вклад в борьбу с внешним врагом». Бывший хозяин бродячего цирка нахмурился. «К чему вы ведете, сударь?» «Ни к чему», — снова улыбнулся Ас. «О вашем возвращении отправлено донесение в Валион, так что лорд Дамира его уже получил и, надеюсь, в скором времени лично появится в нашем лагере. А до этих пор вы вольны оставаться здесь, как почетные гости. Вас обеспечат всем необходимым». «А наши люди?» Следом за мужем нахмурилась Илика. «С нами пришли почти 20 дюжин человек. Что с ними будет?» «Это вам решать», — пожал плечами Ас. «Мы не станем препятствовать». «Благодарю вас, сир», — облегченно выдохнула девушка и с достоинством поклонилась. «Теперь мы можем идти?» «Безусловно. Вы абсолютно свободны». Лика снова благодарно наклонила голову, а потом вопросительно повернулась к мужу. Однако господин Ридолас почему-то не спешил уходить. Странно заколебавшись, он вдруг поднял на владыку беспокойный взгляд и негромко спросил: «Сир, скажите, могу ли я увидеть людей, которые отыскали нас в Невероне от вашего, как я понимаю, имени? Я не знаю, кто они, откуда, как туда попали и как потом выбрались, но очень хотелось бы с ними поговорить. Это возможно?» Владыка Алого Клана странно хмыкнул. «Их называют фантомами, господин Дул. И их, как думаю, некоторые даже не существуют. Они призраки, тени, воспоминания. Так что, боюсь, вы вряд ли найдете их здесь. Хотя, возможно, когда-нибудь они отыщут вас сами. А леди Гайка? Хотя бы о ней что-нибудь известно?» Ас тяжело вздохнул и, старательно пряча собственную тревогу, медленно покачал головой. «Нет, господин Дул, к сожалению, на этот вопрос у меня нет ответа, хотя я бы очень многое отдал, чтобы его получить».